Вот, пожалуй, и все. Но теперь в душе Тенго появилась уверенность, или нечто похожее на уверенность, в том, что он четко знает, как именно следует сохранять тот особенный мир, который Фукаэри зафиксировала или старалась зафиксировать в воздушном коконе. Все эти запредельные сцены и фантастические события, которые она пыталась описать примитивным до предела ограниченным языком, заиграли куда более яркими, свежими красками после того, как он пропустил их через кончики пальцев. Вдохновение окрыляло его. Пускай его задача сводится лишь к технической поддержке того, что придумал кто-то другой. Он готов выполнять ее так же естественно и с той же отдачей, как работу над собственной книгой. Феерическая сага, имя которой «Воздушный кокон», ждала своего часа, чтобы появиться на свет. И это для Тенго было радостнее всего. Выжатый как лимон несколькими часами напряженной работы, он тем не менее блаженствовал. Даже выключив процессор и отойдя от стола, долго не мог избавиться от желания вернуться и продолжить работу. Ему нравилось это занятие. Правя роман, Тенго словно погружался в нирвану. «Если так пойдет дальше», — подумал он, — «кто знает, может, и не придется расстраивать Фукаэри». Впрочем, эту девочку сложно представить расстроенной, равно как и обрадованной. Он также не представлял, что заставило бы ее улыбнуться или нахмуриться. Никаких настроений на ее лице не проявлялось. То ли нет чувств, которые можно как-нибудь выразить, то ли чувства никак не связаны с выражением. Этого Тенго не знал. Странная девочка, что и говорить. В героине «Воздушного кокона» Фукаэри, похоже, описала саму себя в детстве. Ей 10 лет, живет в горах, в какой-то общине, или вроде того, и присматривает за слепой козой. Это работа, которую ей поручили. Все дети в коммуне выполняют какую-нибудь работу. Коза совсем старая, но для членов общины она олицетворяет некий великий смысл. А потому нужно следить очень тщательно, чтобы коза никуда не пропала. То есть вообще не спускать с нее глаз. Так наставляют девочку взрослые изо дня в день. Но однажды она отвлекается по какому-то пустяку, и тут коза как назло подыхает. Девочку сурово наказывают. Ее поселяют в глиняном амбаре вместе с трупом козы. 10 дней и ночей, отрезанная от мира, девочка не должна возвращаться к людям. Даже словом перекинуться с кем-либо ей настрого запрещено. Коза играет роль коридора, по которому на этот свет пробираются little people. Кто такие little people? Добрые они или злые? Девочке непонятно, как, впрочем, и самому Тенго. Но с наступлением ночи little people переправляются в наш мир через труп козы. А с рассветом точно так же возвращаются во свояси. Девочка может разговаривать с ними. Они показывают ей, как плести воздушный кокон. Пожалуй, больше всего Тенго поразило, как подробно, в мельчайших деталях, Фукаэри описала характер и повадки слепой козы. Все настолько ярко и живо, что начинало казаться, будто события кокона случились на самом деле. Неужели ей впрямь довелось присматривать за старой слепой козой и жить среди гор в общине вроде той, что описано в коконе? «Скорее всего, да», — предположил Тенго. «Ведь чтобы сочинить такую запредельную историю, без подобного опыта за плечами, нужно быть 7 пядей во лбу». При следующей встрече, то есть в воскресенье, обязательно уточню у Фукаэри насчет козы и общины, решил Тенго. Бог знает, конечно, ответит она или нет. Судя по ее поведению в прошлый раз, отвечала она лишь на то, что считала нужным. Те же вопросы, на которые она реагировать не хотела, или которых сознательно избегала, повисали в воздухе, словно она их вообще не слышала. «Совсем как Камацу», — подумал Тенго. «Что одного, что другую, о чем-либо спрашивать, все равно, что горохом об стену. Явно какое-то врожденное свойство натуры». В 5:30 раздался звонок замужней подруги. «Чем занимался?» — спросила она. «Весь день писал книгу», — ответил Тенго. «Полуправда, полуложь. А что тут еще ответишь? Книга, конечно, не его, но писать-то он писал. Не объяснять же на пальцах всю ситуацию». «На работе все хорошо?» «Слава богу». «Извини, что сегодня все пришлось отменить. Через неделю обязательно встретимся». «Буду ждать», — пообещал Тенго. «Я тоже», — сказала она. Потом заговорила о детях. Она вообще часто рассказывала ему о своих детях, двух дочурках. У самого Тенго ни братьев, ни сестер не было, а уж детей подавно. Что такое дети, он представлял очень смутно. Но подругу это не смущало, и она постоянно болтала с ним о дочерях. Собеседник из Тенго был пассивный. В любых разговорах ему больше нравилось слушать других, нежели говорить самому. Вот и подругу он слушал с искренним интересом. «Старшую дочь-второклассницу, кажется, дразнит в школе», — с тревогой поделилась она. «Сама-то бедняжка отмалчивается, но мама ее одноклассниц подозревают, что так оно и есть». Девочку эту Тенго, разумеется, никогда не встречал. Только однажды мать показала ему фотографию. Почти никакого сходства. «А за что ее могут дразнить?» — спросил Тенго. «Иногда ее мучают приступы астмы, и она не может делать то же, что и все остальные. Наверное, за это. Девочка добрая, открытая, учится неплохо. А вот поди ж ты». «Что-то я не пойму», — нахмурился Тенго. «По идее, если у человека астма, его нужно защищать, а не дразнить. Разве не так?»